я еще не смотрела. Ну какой сегодня? Примерно сегодня 25-е или 3-е? 18-е. 18-е завтра. Завтра? Да. А ты что так рад? А? Я говорю, сегодня 17-е. Сегодня 17-е. А? 17-е. Ага. А что вчера делала? Ну, чего все обычно делают? Готовят, жрут. А на звонки телефонные отвечала? А? На телефонные звонки вчера отвечала? Отвечала. Что говорили, что звонили? Что я запоминаю, что ли? Ну как это? Валь, тебе один человек из Рязанской области, он скачал с торрентов фильм про Брежнева, хочет тебе прислать. Чего-чего? Фильм про Брежнева, видела? Четырехсерийный вышел фильм. Да нет, я все читаю, а телевизор не смотрю. Про него фильм был, да? Да, и тебе человек хочет переслать из Рязанской области, он скачал по компьютеру, по интернету. Чего-чего? Человек скачал с торрентов фильм этот, с торрентов. Знаешь, что такое качать с торрентов? Нет, ничего я не знаю. Ну как, ты фильмы что, не качала, что ли, никогда? Не смотрю я фильмы. Ну а скачивать ты как, не умеешь разве скачивать? Я читаю, не смотрю. Ты должна уметь скачивать фильмы с торрентов. А? С торрентов умеешь скачивать фильмы-то? Берешь флешку, подключаешь и качаешь фильм. У тебя и речь, нихуя не разберешь. Флешку берешь, флешку. А? Ты знаешь, что такое Валь, флешку, бери флешку и качаешь фильм. Ничего я не знаю. Флешка-то, у тебя есть флешка? Какая флешка? Флешка. Нет, этих слов я не понимаю. А у тебя на 2 мегабайта, на сколько гигов флешка вообще? А? На сколько гигов у тебя флешка? Не поняла. На сколько гигов у тебя флешка? Не поняла, ебёна мать! На сколько гигов флешечка? Чего? Флешка у тебя многогиговая, ну так... Какие флешки? Квартиру подпиши! Хуй тебе, сука! Сейчас вымогатель! 15 лет у меня получишь за вымогательство! За квартирой приду. Да! Хуй да. Получишь! Нотариус... Пошел к ебене матери, сука рваная! Нотариус в пути уже.